Вот сейчас эти мрачные ребята шлепнут меня, как врага местного племени. Бородатый внезапно отпустил голову моряка и, в такт шагам, похлопывая паспортом о ладонь, задумчиво направился к своей палатке. Вслед за ним вереницей зашагали и его подчиненные, в полголоса обсуждая последние события и бросая на ходу в сторону осужденного весьма недружелюбные взгляды. Старпом остался один. Потянулось нескончаемое время ожидания. Только теперь предоставленный самому себе Владимир Васильевич смог во всех подробностях рассмотреть то место, куда его забросила немилостивая судьба. Его взору предстала дюжина хаотически расположенных круглых построек с соломенными крышами, окружавших открытое и тщательно очищенное от растительности пространство, которое он прежде принял за деревенскую площадь. Но теперь, рассмотрев за постройками несколько металлических каркасных хижин, он догадался, что это была вовсе не деревня в классическом понимании этого слова. Нет, скорее всего, это было временно пустовавшее поселение сезонных рабочих, которые, отработав сезон, просто разъехались по домам, бросив временное жилье до следующего года. «Но что же они здесь делали?» — задался он совершенно неуместным вопросом. «Ведь не яблоки же собирали в самом-то деле». Вскоре разгадка была найдена. Громадные кучи веток и полусгнившей листвы, беспорядочно наваленные вблизи ближайшего ангара, подсказали старпому, что в поселке жили самые обычные лесорубы. «Вот потому и дорога сюда проложена», — решил старпом, прослеживая взглядом уходящую в чащу довольно-таки широкую просеку. «Очень удобно. Напилил бревен за сухой период, и потом, перед началом сезона дождей, отправил их прямым ходом в один из восточных портов. И все эти операции можно проводить только в определенный временной промежуток, ведь когда начнутся ливни, так отсюда не выберешься даже и без груза». Определившись, пусть и частично, в окружающем его пространстве, старпом невольно задумался о превратностях своей собственной судьбы. Человек он был, что называется, бывалый, и за время своей флотской карьеры повидал немало. «Вот странно», — думал он, резкими движениями головы, стараясь отогнать привлеченных запахом его пота мух, «почему бандиты действуют так нелогично? Вначале дали мне хорошенько выспаться, а затем вдруг решили меня расстрелять, даже не проверив толком, кто я такой. Ведь гораздо легче это было сделать именно ночью, когда я вообще не мог оказать никакого сопротивления. Совершенно непонятна логика их действий». Шло время, палило солнце, яростно жужжали насекомые, болели выкрученные руки и спина, вынужденно выгнутая в неестественном положении. Но только когда светило достигло зенита, к привязанному пленнику в развалочку приблизился знакомый гигант. Молча развязал затекшие запястья старпома и хорошо отработанным толчком бревнообразной руки направил Владимира Васильевича все к той же палатке. На сей раз его встречали более приветливо, что выразилось в том, что старпому были предложены кружка воды и кусок лепешки в качестве завтрака, а заодно и обеда. Но выбирать, а тем более привередничать, не приходилось. Привыкший к практически военному судовому распорядку приема пищи, старпом сильно страдал от голода и жажды. Но даже теперь, вынужденно довольствуясь столь скудным рационом, он старался сохранять хотя бы минимальное достоинство. Для этого он демонстративно пережевывал лепешку излишне тщательно, а глотки из кружки делал самые скромные. Пересилив себя, он даже не доел хлеб до конца, деликатно отодвинув небольшую корочку от себя подальше. Следивший за ним бородатый предводитель, поняв по столь красноречивому жесту, что пленник готов отвечать на вопросы, вытащил откуда-то из-под себя два листа плотно исписанной бумаги и начал самый настоящий допрос. То, с какой тщательностью задавались многие вопросы и записывались ответы, Владимир Васильевич принял за добрый признак. «Раз им столь интересна моя скромная персона, — решил он, — то меня явно не собираются тут же пускать в расход. Какой им смысл столь скрупулезно выяснять, где и кем я работал и с какого года состою в партии, если через минуту меня вновь поведут к столбчатой стенке? Нет, чем-то я им все же интересен, понять бы только, чем именно». Но в тот день ничего для Владимира Васильевича так и не прояснилось. После допроса его вновь отвели в хижину. И, объяснив не столько словами, сколько жестами, что при первой же попытке к бегству ему попросту отрубят голову, оставили в покое. «В покое не значит в бездействии», — тут же решил старпом. «Будем пока наблюдать за противником, а там посмотрим». Воодушевленный хоть какой-то идеей, он проковырял дыру в недавно починенной глинобитной стене и приник к ней глазом. Наблюдательный пост его был почти идеален. В прорезанной щепкой щели было прекрасно видно как штабную палатку, так и значительную часть деревенской площади. Все события, происходящие в уединенном поселке Лесорубов, развертывались перед ним, как ныне говорят работники телевидения, в реальном времени. Впрочем, ничего особенного не происходило. По площади то и дело прогуливались вооруженные люди, доменялись часовые у палатки. Затем, ближе к вечеру, был разожжен небольшой костер, на котором кучерявый, истинно черный повар принялся обстоятельно готовить тушку какого-то животного, насаженную на железный вертел. Вскоре запахло жареным мясом, и от этого запаха у старпома сильно засосало в желудке. Какое-то время он терпел, но спазмы вскоре стали столь болезненны, что его ноги сами по себе понесли его к костру. Первые шаги он сделал словно в забытии, но, отойдя от занавешенного грубой тканью дверного проема несколько шагов, старпом очнулся. Будто впервые он увидел зажатые в руках подобранные щепки для костра и двух патрульных, внимательно наблюдающих за его маневрами. И Владимир Васильевич, не зная, как те отреагируют на его появление, постарался как-то успокоить часовых. Он сделал виноватый вид и, приподняв плечи, развел руки в стороны, всем своим видом демонстрируя, что в них нет ничего, кроме топлива. Часовые смотрели на него безучастно, и старпом решил, что они не уполномочены принимать против него каких-то решительных действий. Поэтому он продолжил свой недолгий путь более уверенно, и через несколько секунд со вздохом облегчения присел на корточки рядом с костром. «Хашинба абмукезе!» — добродушно приветствовал его повар, охотно принимая протянутые ему щепки. «И ногу дадуон!» Не понявший ни слова, Владимир Васильевич энергично закивал головой, всячески давая понять, что ему безумно приятно общение со столь разговорчивым собеседником. Он демонстративно втянул носом исходящий от огня дымок и круговыми движениями ладони помассировал живот, при этом причмокнув губами. Интернациональный жест и энергичная мимика — вызвали у курчавого живейшую улыбку. Он тоже похлопал себя по груди и, не ограничившись этим жестом доброй воли, ловко отхватил небольшой кусочек прожаренного мяса и, насадив его на кончик ножа, протянул старпому. Тот не стал манерничать и, торопливо сняв со острия пищу, немедленно сунул ее в рот. Он рассчитывал, как следует разжевать аппетитно пахнущий кусочек и насладиться его небесным вкусом. Действительность же поразила его самого. Всего лишь один судорожный глоток, и так и не распробованный кусок мяса мгновенно провалился в пищевод, который втянул его, словно пылесос, кусочек тряпочки. Будто заранее предвидя такой поворот событий, курчавый повар отрезал второй кусочек и тем же манером передал его пленнику. При этом он дружелюбно похлопал того по плечу и что-то с выражением сказал, наверное, призвал не торопиться. Вскоре вокруг костра собрался весь отряд. Распахнутые рубахи и майки с зияющими прорехами, амулеты, татуировки и разнокалиберное оружие, собранное со всех оружейных помоек, без лишних слов подсказали Старпому, что основу отряда составляет откровенная мозамбикская голытьба. В их покрытых явно трудовыми мозолями руках винтовки и ружья смотрелись абсолютно чужеродными предметами. И было ясно, что вовсе не жажда обогащения или врожденные преступные наклонности заставили их уйти в леса и взяться за оружие. Но долго поразмышлять на эту тему нашему моряку не удалось. Сбоку зазвучали громкие голоса, будто призывающие к какому-то действию. Окружавшие Старпома люди поспешно расступились, и словно сказочный бармалей, в освещенное пламенем костра пространство, грозно вступил предводитель шайки. Позади его следовала свита, обремененная несвойственной ношей. Гигант нес перед собой некое подобие японского столика, сколоченного из патронного ящика, а низкорослый кафор прижимал к животу огромный и, видимо, наполненный до самого горлышка колибас. Командир на ходу бросил мимолетный взгляд на заранее съежившегося Старпома, но, к его удивлению, ничего осуждающего не сказал. Усевшись на подстеленную гигантом попону около столика, он повелительным жестом дал начало вечерней трапезе. Все сразу задвигались, как-то хаотически зашевелились, стараясь поскорее получить свою порцию. Забулькала разливаемая по кружкам желтоватая жидкость, зазвенели отштампованные из алюминия миски, в которой повар накладывал что-то похожее на разваренную пшенную кашу. Покончив с раздачей странного варева, он принялся уверенными движениями разделывать мясо. Внимательно следивший за его действиями Владимир Васильевич в какой-то момент заметил, что он, выкладывая кусок на особую, явно отчеканенную из недешевого металла тарелку предводителя, вопрошающе кивнул в сторону неподвижно сидящего моряка. Бородатый недовольно сморщился, но тень недовольства лишь на мгновение омрачила его породистое лицо. Он разрешающе дернул подбородком, давая понять повару, что в принципе не против того, чтобы накормили и Боева. Увидев перед собой миску, в которой пищи было не меньше, нежели у соседей, Владимир Васильевич и вовсе воспрял духом. «Наконец-то мне поверили и приняли за друга», — облегченно решил он, энергично включаясь в общую трапезу. «Не позже, чем завтра, меня проводят до какой-нибудь оживленной трассы, и к вечеру я доберусь до корабля. То-то там будут удивлены, когда я поднимусь на борт раньше всех прочих». Старпом даже мечтательно заулыбался, на миг представив себе удивленное выражение Дмитрия Никаноровича, капитана сухогруза. «Придется ему объясняться с пароходством», — через секунду нахмурился он, — «отчеты в портком писать. Да, морока-то какая. Ну, ничего страшного, должны они понять, что в одиночку против целой шайки не выступишь». К тому же есть ясные указания не вступать в местные конфликты ни при каком раскладе. Так что все неприятности нужно будет списать на стечение обстоятельств и невозможность как-либо противодействовать столь значительному количеству вооруженных людей. Ужин подходил к концу. Были отставлены в сторону опустевшие миски, в костер подбросили больше дров, и под звуки неизвестно откуда взявшихся барабана и латунных тарелок большая часть повстанцев наладилась плясать. Построившись в полукруг и издавая гортанные выкрики, они принялись так старательно вытаптывать площадку вокруг костра, что Старпом даже забеспокоился о целости их пяток. Командир отряда некоторое время смотрел на это действо, резво дрыгая левой ногой, но вскоре не выдержал и присоединился к остальным. Владимира Васильевича никто плясать не пригласил. Впрочем, даже если бы это и случилось, то все равно угнаться за тем темпом, который взяли плясуны, он все равно бы не смог. Да и сам этот странный танец больше походил на некую воинскую тренировку, нежели на способ культурного времяпрепровождения. Бойцы отряда, дружно повинуясь замысловато скачущей барабанной дроби, то подпрыгивали на месте, то резко пригибались, словно имитируя уклон от удара, то махали руками, будто сами их наносили. Разворачиваясь на месте и яростно ухая, они как бы поражали невидимого врага ударами воображаемого приклада или рубили его мачете. Фантастические тени от этих истово вращающихся фигур метались по стенам хижин, усиливая охватившее Старпома чувство нереальности происходящего. Старпом смотрел на это действо, в прямом смысле этого слова открыв рот, ведь он вовсе не по телевизору смотрел передачу «Вокруг света», в которой Юрий Сенкевич рассказывал о нравах очередного, затерянного в африканских джунглях племени. Теперь он сам видел то, о чем ранее даже не мог и помыслить. Его каким-то неведомым чудом угораздило самому оказаться на обширной африканской поляне, в центре которой дружно рычали и выли полуголые воины неизвестного племени. Это было нечто неподражаемое и незабываемое. И сам танец, и треск костра странным образом внушали ему некоторую надежду на скорое освобождение. Ведь не могло же на самом деле долго длиться фантастическое приключение, о котором ранее он мог прочитать только в книгах. «Вот теперь будет о чем рассказать дома», — мечтательно завалился на бок Старпом. «И надо будет попытаться непременно прихватить с собой отсюда какой-нибудь сувенирчик», — размышлял он, мысленно отрешаясь от реальности. «Нагрудные украшения у кого-нибудь что ли выпросить, или хоть кусок местной ткани?» Пока Владимир Васильевич предавался своим благостным мечтам, пляска-тренинг закончилась, и самодеятельные артисты, отдуваясь и утирая пот, начали разбредаться в разные стороны. Гигант, слоноподобно прыгавший недалеко от своего командира, в отличие от прочих, направился прямо к Старпому. Похлопав того по плечу, он жестом указал на отведенную ему для ночлега хижину. Все было понятно и без слов. Время вольного препровождения вышло, и следовало возвращаться на место предварительного заключения. Но то, что на этот раз обошлось без унизительных толчков в спину, также давало некоторую надежду. В ту ночь спал Владимир Васильевич сном безгрешного младенца. Количество случившихся за день событий явно перевалило за ту незримую грань, после которой человек способен мучиться какой-то заурядной бессонницей. К тому же ощущение скорого завершения столь неприятного жизненного эпизода поневоле способствовало сладостному расслаблению и крепкому, здоровому сну. Ему ведь казалось, что он почти свободный человек. Но утреннее пробуждение незамедлительно показало, что он все еще пленник. Грубый окрик, чей-то громкий кашель, звяканье военного снаряжения и еще ничего не соображающий Владимир Васильевич, едва успевший сунуть ноги в сандалии, уже бежал вместе со всеми по раскисшей от утренней влаги тропе. Окончательно проснувшись, он начал поспешно озираться по сторонам, надеясь увидеть хоть одно знакомое лицо. Однако ни повара, ни гиганта, ни даже кого-то из вчерашних танцоров он не увидел. Он шел, бежал в длинной веренице людей, которых, казалось, видел впервые в жизни. Его догадка подтвердилась. Едва они переместились на довольно широкую поляну, оставшуюся после недавней вырубки. Только тут ему стало понятно, что за ночь отряд увеличился в своем численном составе не менее чем в 3, а то и в 4 раза. Во всяком случае, пятнистая одежда главаря банды мелькала далеко впереди, то и дело заслоняемое широченной рубахой его могучего подручного. А еще Владимир Васильевич заметил, что многие из его спутников, объединившись по двое, несли на шестах мешки, очень похожие на те, которые он совсем недавно перевозил на своем корабле. «Все ясно», — догадался он. «Часть груза осталась в поселке из-за поломки грузовика. Вот за ним и подошли новые носильщики».